Глава третья. Что такое истинное учение Каббалы? В настоящее время в книжных магазинах можно найти гигантское количество литературы о Каббале. В предисловиях авторы обещают читателю раскрыть все секреты Каббалы, дать ему метод, благодаря которому он достигнет благополучия во всевозможных аспектах жизни, включая деньги, славу, секс, мудрость и науку. По всему миру есть множество центров, академий, движений, объединений и даже предприятий для изучения и распространения Каббалы. Конечно же, это свидетельствует о том, что время пришло, когда человек созрел до поисков истинно духовного, поисков самого себя. Сначала такой человек ищет группы и движения, которые бы заменили ему религиозную или иную социально-культурную общину. Ему кажется, например, что научный подход поможет ему решить его проблемы. Или же он видит явную пользу от участия в каббалистической группе. Вместе легче выжить и материально. На следующем этапе развития человек откроет для себя сокровищницу истинно духовного, метод индивидуальной внутренней работы над самим собой. Все лживое, все групповые формы обучения и переживания духовного канут в прошлое и уже никогда не вернутся, ибо нет в них реалии истинного. А кто к этому еще не готов, индивидуально не созрел, тот приходит и уходит. А потому, когда кто-либо из моих студентов покидает занятия в центре Лурианской Каббалы, я рад за него, ведь на каждую вещь есть свой час и место, и его время пока еще не пришло.